Структура древа сефирот. Сефиры. Арканы – это соединение двух сефир, то есть состояние, которое выдает нужную событийность. Чистота арканов – это либо ментал, либо эмоции, либо социум. Разные витки древа дают разную событийность и разные проявления. Сефиры – это базовые первичные энергии, генераторы энергий, которые дают качество. То есть при настройке на определенную сефиру человек получает свойственное ей качество – направление деятельности. Каждой сефире соответствует определенный чин. Чины – это группа сверхсуществ, которые идут от Бога и спускаются к людям. Сефира – кетер, корона. Первичный толчок – огромное количество чистой энергии. Прилив этой первичной энергии при включении в эту сефиру настраивает на творение. Можно фактически с нуля создать какую-то ситуацию. Здесь находятся чины Серафимы, которые отвечают за мир вообще. Сефира – хокма, мудрость. Дает понимание того, как можно сделать что-то принципиально новое. Это состояние используется для развития творческих способностей, для интуитивного движения вперед, для осознания своего предназначения. Сознание способно выдать новый вариант разрешения какой-то ситуации. При этом результат будет всегда хорошим, но непредсказуемым. Ей соответствует весь зодиакальный круг. Здесь находятся чины Херувимы, Афонимы, которые заведуют временем, дают мудрость и очень сильно меняют сознание. От Херувимов можно получать знания. Также их можно просто ощущать и созерцать. Это будет расширять сознание. Сефира – Бинах. Разум. Это анализ опыта, шаблонного набора информации, усиление и детализация восприятия мира. Эта сефира заставляет думать. Ей соответствует Сатурн. Здесь находятся чины-престолы. Это божественная канцелярия. Они утверждают приказы, издаваемые херувимами, дают стабильность, понимание того, как должно быть. У них лучше ничего не просить конкретно. Просто позволить энергии этого чина трансформировать тело и сознание. Эти три сефиры формируют пространство этого мира. Сефира – хесед, милосердие. Умение отождествляться с другими людьми, с миром. Гибкость, приспособляемость. Эта сефира тренирует восприимчивость, чувствительность к миру. Дает гармоничные отношения с окружающими. Тело становится спокойным, внутреннее состояние уравновешенным, но получает динамику. Ей соответствует Юпитер. Здесь находятся чины господства. Их обязанности в том, чтобы распределять обязанности ангелов, могут трансформировать сознание человека в соответствии с его пожеланиями, позволят видеть тонкие планы. Сефира – Гебура, жесткость. Защита, строгость, выстраивание тела и сознания, как должно быть по закону. С помощью ее можно разрывать нежелательные отношения. Очень эффективно при лечении. Это одна из сефир, которая дает посвящение. Это жесткое состояние. Она убирает все лишнее и выстраивает человека. Ей соответствует Марс. Здесь находятся чины силы. Защитники людей, астральная полиция. К ним можно обращаться для чистки и защиты, чтобы убрать проблемы в прошлом. Сефира – тиферет. Красота. Состояние гармонии, красоты, дает самое гармоничное состояние. Закачивает огромным количеством энергии привлечения. С ее помощью можно заниматься накопительством и гармонизировать отношения с другими людьми. При включении в сефиру чувствуются все деформации в теле, и начинается их исправление. Ей соответствует Солнце. Здесь находятся обеспечивающие равновесие Вселенной чины власти, которым подвластны и силы, и господство. С одной стороны, они выступают как гармонизаторы, направляющие вниз все законы, изданные выше. А с другой, они гармонизируют и верхние чины. Выступают в роли контролирующего органа. У них можно попросить защиты, помощи в делах, чтобы они наполнились силой и светом. Сефира – Нецах. Победа. Стремительное и целенаправленное движение вперед. Это состояние, в котором человека трудно остановить, поэтому предварительно нужна четкая постановка цели. Отвечает в том числе за сны, дает четкую программу, куда пойти, сколько энергии вложить. Ей соответствует Венера. Здесь находятся чины начала, архонты, хранители народов мира, направляющие людей, дающие им надежду. По сути, этот чин планирует будущее людей. У них можно просить, чтобы они повлияли на будущее, дали удачу, направили на те действия, которые дадут нужные результаты. Сефира – ход, сияние, слава. Это проявленность, правильные действия. Это состояние лидера, руководителя. Сознание становится более цельным и слегка инертным. Также она дает активизацию подсознания, открытие того опыта, который был накоплен у рода. Ей соответствует Меркурий. Здесь находятся чины-архангелы. Своеобразная администрация, связывающая со всеми сефирами и отвечающая за обучение и направление людей. Также они собирают информацию, которую надо передать началам. Их можно просить, чтобы обучали. Сефира – есот, форма. Здесь все формы взаимодействия, притяжение других людей, умение общаться, управление, формирование семьи, рождение детей. Она дает огромное количество сексуальной энергии. Сефира очень хорошо структурирует тело, также выстраивает ситуации. Ей соответствует Луна. Здесь находятся чины-ангелы, отвечающие за возможность человека куда-то включиться. Это больше создание каких-то путей. Каждый аркан и каждая сефира имеет своего ангела. Их можно просить, чтобы они направляли, защищали, помогали во всех делах. Сефира – Малькут, царство. Физический план, фиксация в материю, целительство. Ей соответствует Земля. При работе со всеми сефирами надо соблюдать осторожность, поскольку энергия у них очень мощная и высокочастотная. По этой причине невозможно точно предсказать работу сефира в конкретной ситуации. Плюсы работы с чинами состоят в том, что фактически часть своей работы можно перекладывать на них, попутно обучаясь. Работа упрощается.